Наверное, это странная идея. Попробовать поговорить в прямом эфире программы «Серебряные нити» о том, откуда, по мнению наших слушателей, у человека возникла мысль, сама мысль. Где лежат ее истоки? Каково происхождение нашей способности мыслить? Именно об этом мы попробуем поговорить сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон, и многие наши слушатели скажут: «Боже мой, какая чушь! Ну зачем задаваться нелепыми вопросами, когда вокруг столько всего происходит?» Но можем ли мы понять то, что происходит вокруг, если не начнем сначала? Если мы хотя бы не предположим или не сможем понять для себя, откуда возникает огонек, лампочка человеческого сознания, в общем-то, абсолютно ненужная, казалось бы, природе с ее гармоничным и слаженным механизмом. Откуда берется способность мыслить и размышлять? Ведь размышляет человек не только о мире, он способен размышлять о космосе, об атоме, об абстрактных понятиях, о любви, Боге. И эти мысли иногда мешают. Если задумываться о них слишком часто, можно стать рассеянным и угодить под машину, например. Однако, как ни странно, именно из этих мыслей в конечном итоге рождается наше отношение к культуре и к цивилизации, да и сама культура и цивилизация рождается именно из этого. Самое главное, наверное, в происхождении мысли или ее внешнего продукта, вибрирующего во внешнем мире, нашего с вами языка, с помощью которого мы общаемся в радиоэфире, это ее внезапность. Очень многие исследователи писали: человеческий язык – непреодолимое препятствие для теории эволюции. И, между прочим, теория внезапного возникновения языка, ну вот возникновение языка как болезни, сейчас считается одной из теорий, но вместе с тем чрезвычайно общепринятых, широко распространенных. Вообще человек мыслящий и говорящий как будто появляется совершенно внезапно, неожиданно. И у него также внезапно появляется письменность, которая отражает способность к мышлению. Причем письменность этого с самого начала чрезвычайно разработанная и сложная. Да и происхождение, простите ради бога, да и происхождение самого человека вызывает массу вопросов. Мы же так и не можем обнаружить какие-то промежуточные звенья, с помощью которых можно было бы построить стройную картину перехода от обезьяны или от примитивных форм пятикантропа, например, к современному человеку. Многие древние цивилизации появляются как будто бы ниоткуда, как, например, цивилизация Древнего Египта. В находках, относящихся к додинастическому периоду, то есть около 3500 года до нашей эры, нет никаких следов письменности. Вдруг вокруг этой даты на протяжении буквально века, то есть с точки зрения истории, совершенно внезапно и необъяснимо появляются иероглифы, причем сразу в своей полной, совершенной форме. Это сложная письменность, и невозможно обнаружить никаких следов перехода от простого к сложному. И то же самое можно сказать о древней математике, медицине, астрономии, архитектуре. Вообще все берется откуда-то совершенно неожиданно. Ну, слава богу, что в конце 20 века вдруг этнографы стали изучать мифы народов Южной и Западной Африки. Бамбара или Дагонов, космогоническом тексте Бамбара, например, говорится: мир как результат творения Йо. А Йо — это, собственно говоря, вечный дух, в нашем понимании творец. И интересно, что слово это Йо — это одновременно означает и мысль, и принцип ничто. То есть, на самом деле, для Бамбара Бог и мысль в сущности одно и то же. И вообще все творение было задумано как способ продвижения мысли, таси. В ходе эволюции, с точки зрения мифа Бамбара, эта мысль проходит три этапа. Послушайте, как прекрасно: внутреннее слово, невидимый дух и неслышимый голос. И потом, в какой-то момент времени, за счет расширяющейся вибрации, вдруг возникает переход от неслышимого к звучащему. Известно даже, как звучит эта вибрация. Она похожа на звук свирели. Она звучит как ейри, ейри, ейри, ли. Йо, давший начало вот этим неслышимым и невидимым вещам, являющимся им самим одновременно, пребывает в непознанном, в небытии. Его невозможно поднять, его невозможно объяснить, назвать, осознать. Его можно только пропеть, как мелодию. Йо свободен своей созидательной воле, и, действуя в небытии, он лишь способствует превращению мира, который он однажды вот этой своей первичной вибрацией или первичной мыслью запускает. Откуда у народов, которых мы считаем дикарями, и которые действительно ведут до сих пор первобытный образ жизни, столь сложная, красивая философская система? Сам дух Йо дал ее когда-то жрецам. Она внезапно возникла, и возникла вместе с письменностью Бамбара. И только в мифах, древних мифах, можно услышать что-то о происхождении мысли. Не ждите от меня научности. Просто я думаю, что иногда, когда вокруг очень много кризисов, нам нужно задуматься о собственных мыслях, потому что если мы понимаем, что основа мысли, основа вечности, основа Бога – это одно и то же, мы ведь, в общем, начинаем беречь друг друга и себя. А если мы этого не понимаем и не умеем слушать другие культуры и свою собственную душу, то жизнь каким-то образом незаметно становится бессмысленной. Но так как я многие годы пребываю в изумлении перед африканскими мифами, то и музыка у нас сегодня будет по преимуществу африканская. Мне кажется, что можно как-то проиллюстрировать с помощью музыки, как у белых и у черных людей, внутренняя вибрация, вот эта самая вибрация мысли, возникает как будто одновременно и очень по-разному, и очень схожи друг с другом. Серебряные нити. Не только для африканцев, а для европейцев тоже сам принцип путешествия к основе мысли, к ее корням, к ее происхождению. Наверное, самое важное из медитации. Ведь Рене Декарт сказал когда-то основополагающую для европейской культуры фразу: «Я мыслю, следовательно, существую». На самом деле, мы, наверное, не очень хорошо ее понимаем, потому что для Декарта, конечно, бытие, существование, сам этот принцип гораздо больше существования одного человека. Я мыслю, следовательно, я прикасаюсь к вечности, прикасаюсь к Богу. Вот как бы я прочел это послание Декарта. И одновременно Мартин Хайдеггер, который говорил про мысль, что, собственно говоря, мышление – это бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Поскольку только когда человек мыслит, он остается наедине с собой и с тем началом вечности, которое Хайдеггер никогда не именовал Богом, поскольку считал это некорректным определением для философа. Ну вот, а если продолжать африканские истории, то у западноафриканских догонов, соседей бамбара, у которых тоже откуда ни возьмись взялись совершенно фантастические философские структуры мифов, включающие в себя, например, белого карлика рядом с Сириусом. Я имею в виду те астрономические феномены, которые европейская цивилизация узнала во второй половине 20 века. Так вот, догоны считали, что мир произошел от мысли Амма, соответствующего верховного божества. Эта мысль с помощью все той же вибрации, причем у догонов эта вибрация была спиральной. От мысли Амма возникла спиральная вибрация, которая породила слово тоже Амма. И это слово, и эта вибрация дали начало бесконечно малому, чему-то вроде атома. У догонов это называется кизе-узи. Соответственно, это эвфемизм для обозначения зернышка по, крошечного зернышка самого мелкого злака, который растет в Африке. Посредством внутренней вибрации мысли этот первоначальный зародыш жизни, это горчичное зернышко, превратилось в яйцо мира, из которого постепенно вышли все его формы, все живые существа. В мифе прямо указано, что мир возникает из бесконечно малого, своего рода изначальной точки, которая в сущности и есть мысль Амма. И кто знает, может быть, в том определении веры, о котором говорил Христос в Новом Завете: если будешь иметь веру из горчичное зерно, то сможешь и зернышками двигать, содержится та же самая внутренняя мысль о происхождении мысли, то есть мысль о том, что корень мысли уходит к Богу, к вечности, к Творцу, к его замыслу о человеке, и иначе внезапность появления мысли и письменности, и речи, в общем-то, объяснить нельзя. Просто Бога или Творца можно называть самыми разными словами. Можно именем Амма, можно тетраграмматон, можно космическим сознанием или тем самым космическим разумом, который внутренне чувствовали все физики. Есть еще очень многие подробности, которые можно выяснить у мифов, и подробности эти очень интересны. Вот, например, кроме мифов Западной Африки, во второй половине 20 века стало очень модно изучать австралийские мифы, мифы австралийских аборигенов о происхождении человека. Так вот, я не буду рассказывать весь миф аборигенов о творении, но, в общем, после того, как с помощью своей мысли всегда только так дух-творец создал животных, живые формы, а сам ушел отдохнуть, вот этот отдых Творца, и в Библии тоже чрезвычайно важный момент, когда Творец уходит отдыхать, творение начинает развиваться само по себе и начинает творить массу глупостей, разумеется. Так вот, когда Творец ушел отдыхать, животные стали жадно пожирать друг друга и потеряли разум, как это ни удивительно. Причем тот разум, который был в животных, он с точки зрения австралийских аборигенов и был разумом человека. Еще не существовало человека, а разум человека уже существовал. И этот разум понял, что если это смертоубийство продолжится дальше, оно приведет к тому, что жизнь будет уничтожена. И дальше в мифе речь идет о том, что через трясогузку Вилли разум человека передал всем созданиям свое послание. Он, трясогузка Вилли, сказала, что всем зверям надлежит собраться на холме. И тогда в полдень богиня солнца и богиня рождения будет стоять над нами, и мы станем свидетелями того, как появится новый порядок и новое естество разума. То есть возникнет сам человек. И вот все звери собрались на вершине холма, и увидели они три спиральных столба дыма, которые стали кружить над собравшимися, собирая вместе их разум. Трясогузка Вилли сказала им: «Не бойтесь, так как вам предстоит лицезреть сейчас вашего Бога и правителя, который станет отцом человечества, когда его сотворит богиня рождения». И вот эти столбы пыли, пройдя над животными, приняли форму огромного гриба. Потом приняли форму водного смерча, стали изгибаться над вершиной холма и пролились на его восточную сторону дождем. Затем из чистого неба молния ударила в центр облака, вызвав вспышку огня, и в сиянии этого огня появилась совершенная форма человека в его сегодняшнем виде. И эта фигура собрала в себя весь разум человека, который до этого, как это ни удивительно, был в животных. Так вот, первое существо, которое повстречал человек, была маленькая птичка оливковой тирани, по цвету и форме напоминающая сороку. И человек сказал ему: «О, мой друг, вспомни то время, когда я жил в тебе и старался превратить тебя в другую форму, которая должна стать моим постоянным пристанищем. Но ты отказался расшириться, как того требовал мой разум». Смотрите, получается, что до возникновения человека его разум как бы вызревал в животных формах. А потом вот эти три вихря собрали весь животный разум, разные его формы, в некоторую смесь, в некоторое сложное единство. Еще одна музыкальная пауза. Зуи кумбуле, зуи кумбуле, зуи кумбуле. дошли. Завтра танцую в балете на старости лет, так что, если хотите посмотреть на мой позор, приходите. Не знаю, появится ли видео и будет ли оно где-нибудь. Ну, в общем, жду вашего благосклонного внимания к нашим танцам. Ну, что делать? Ведь даже разговор о происхождении мысли, это же тоже рискованный эксперимент, правда? Так вот, самое интересное, что на другой стороне мира, от Австралии, все в той же Африке, из этого самого кизи-узи, первичного зернышка или яйца мира, прорастает черенок. А черенок – это, собственно говоря, принцип, основа человеческого сознания, его мысли. И черенок этот присутствует на всех самых ранних этапах творения. Вот, между прочим, в социальной сети ВКонтакте Антон из Краснодарского края предложил эту тему. Я удивлен, но он все-таки позвонил. Здравствуйте, Антон. Добрый вечер, доброй ночи, то есть. Александр Геннадьевич, я постараюсь быть кратким, потому что, может быть, не успею договорить. Очень сложно было дозвониться. Я живу в деревне. Спасибо вам большое за то, что взялись объяснить эту тему. Как обычно, все очень интересно. Вот, я... Какая просьба у меня к вам? Вот закончить, если нужно, программу, мне кажется, это очень важно. Чтобы попытаться научиться отслеживать все-таки свои мысли. Вот человеку. На моем кратком курсе логики мы так делали гимнастику в начале. Наш преподаватель нас пытался тренировать. Это было очень интересно. И мне кажется, это очень важно для человека уметь это делать. А как делал это ваш преподаватель, Анатолий? Ну, он нам предлагал записывать эти мысли свои, то есть вот сидеть и наблюдать их в голове, как они мелькают, и все-таки увидеть там свою. Мы ему предлагали, высказывали свое мнение, ну, свои мысли якобы. Мы считали, что это наши мысли. И он все говорил, нет, это не ваше, это не то, это вы там видели, это вы слышали. И все-таки как-то кто-то оттенки своей мысли видел, это было как-то заметно, что это мелькало именно его мысли. Ну, в редких случаях, конечно. Спасибо большое, Антон. Я, вы знаете, это примерно то же самое очень часто предлагаю делать своим пациентам, только я предлагаю делать именно так, как предложили вы, когда задали вопросы, предложили тему передачи о происхождении мысли. Я всегда предлагаю не бояться пустоты. Вот той самой пустоты, из которой возникают мысли. Потому что в действительности для всех древних религий на Земле это пустота, в которой мы, казалось бы, теряемся, когда обращаем внимание на черенок, на тот корень, из которого возникает мысль. Она живая, она полна сознания. И этот самый вопрос, который задали вы в социальной сети, является упражнением. Не пытаться ловить мысли, а пытаться наблюдать за их происхождением. И вот тогда становится гораздо легче наблюдать мысли свои. Это действительно так по той простой причине, что они поднимаются откуда-то, правда? Как пузырьки воздуха поднимаются в воде. И если ты обращаешь внимание на эту воду, то вдруг понимаешь, что она живая, и оттуда в одном из пузырьков всегда выплывает нужная тебе мысль. Стоит только не бояться этой кажущейся пустоты. И именно поэтому я про бомбара. Потому что именно в их мифах у древнего западноафриканского народа, а не в буддизме вовсе, впервые возникает понятие пустота. А пустота, то, что мы чувствуем как пустоту в основе мысли, это и есть гла. Это принцип потенции. Пустота, из которой вот с этим булькающим звуком гла-гла, гла-гла, гла-гла, рождается мысль, ее первичная вибрация. Вообще для всех традиционных народов, и в синтоизме, например, это принципиально важное понятие, понятие мысли, которое поднимается из этого всеобщего разума, из единого разума. Как только ты начинаешь доверять ему, а не бояться того, что там, на дне этого вопроса, пустота, у тебя все получается. Я хочу... Сейчас, Татьяна Алексеевна, я знаю, что вы ждете на линии. Я просто хочу договорить мысль, а то она уйдет совсем, мысль о вот этом едином разуме человека и животных. Мне кажется, это тоже очень важно. И мне сразу почему-то, когда я читаю вот эти мифы о том, что элементы человеческого разума были во всех животных, я сразу вспоминаю рисунки, например, загадочные и непонятные в пустыне Наска. Я думаю часто, что это вовсе не... Как это? Посадочные площадки для пришельцев. Точнее говоря, я этого совсем не знаю. Но я думаю, что на этих рисунках изображены животные, из которых как бы состоит человек. Это гигантские рисунки того самого всеобщего разума, из которого рождаются мысли, проходя через животные формы. Помните, может быть, я не раз говорил, что в книге «Бытия», когда Бог учит Адама именовать животных, он, скорее всего, имеется в виду, что Адам именует свои собственные чувства. Он учится самопознанию, он учится разбираться в себе и отделять разум одного животного в себе от другого разума в себе. Разум паука от разума скорпиона, разум крокодила от разума лебедя. И таким образом он учится постигать себя. И в этом может быть тайна эволюции, потому что на самом деле мы имеем дело не с эволюцией биологии, не с генетическими мутациями, а с эволюциями разума, а с эволюцией разума, именно мысли. Почему? Потому что двойная спираль ДНК так похожа на те спирали, о которых говорят Бамбара и Дагоны, и синтоисты в своих мифах. Может быть, это письменность, запись разума, первичное слово Бога, которое так постепенно реализуется, собираясь воедино в человеке. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вчера, вернее, вот слушала вашу передачу, когда о Дебержираке. Сразу возникло желание, во-первых, почитать это, а во-вторых, вы произнесли так горько фразу «Я один в эфире». И вы знаете, я прям бросилась к телефону и хотела сказать, что вы не один, ведь мы все вас слушаем, то есть мы все находимся в эфире. Но что хотела вот прочитать, мне вот сложно сейчас воспринимать все, что вы сказали, трудно, много незнакомых слов. А вот Пушкин Александр Сергеевич вот как просто и ясно сказал: «И забываю мир, и сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут». Вот вы знаете, забыла выключить радио, елки-палки, но вот здесь рождение мысли прослеживается из воображения. А вот мне представляется, вот я на себя переношу, мои мысли рождаются из того, что я вижу вокруг себя. Вижу, в душе вдруг начинает отзываться душа на увиденное, колеблется в положительную или в отрицательную сторону. Значит, мысли рождаются мысли из чувств. Ну и потом, для того, чтобы от этих мыслей избавиться, потому что, как Есенин писал, «Думы мои, думы, боль в висках и темени». Чтобы вот от этой боли избавиться, надо просто взять перо и бумагу и записать все. И замечательно. Вот в этом, вот Бог всем людям завещал быть творцами. То есть вот если человек каждый свою жизнь начнет записывать, он станет творцом. То есть он будет творить свое собственное произведение по своей судьбе. Вот и все. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Я думаю, что все-таки из чувства рождаются мысли. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Только непонятно как, потому что чувство, ну, это же чувство. В нем нет знаков, знаковой системы, в нем нет письменности, и вдруг рождается нечто ограниченное, как зерно, мысль. И я думаю, что для нас это сейчас привычная метафора, правда? Пробуждение стиха, пробуждение поэзии. Мысль эта пушкинская, а Пушкин африканского происхождения, и все мы это знаем. Ну, так уж, раз африканская тема сегодня лейтмотив, то я хочу сказать, что достаточно вот это, задуматься над этим словом «пробуждение», как можно понять, или написать свой собственный миф о рождении мысли. Потому что, возможно, она не рождается, не может родиться. Она спит и пробуждается из первичных зерен. И первичные эти зерна нужны и человеку, и творцу. Именно так, между прочим, семенами мысли их называли в древности неоднократно, далеко не только в Новом Завете. И вот Юнг обратил внимание на то, что эти семена или архетипы, они внутренне пустые. И так как они внутри пустые, из них, то человек может их напомнить, наполнить. И это наполнение, свой собственный смысл внутри рождающихся или пробуждающихся в нас форм, как будто воспоминание о вечности. Вы подумайте, насколько мифы Древней Африки близки, например, Платону с его миром идей, а стало быть, и всей европейской культуре, и как близко к понятию атома вот это первичное понятие горчичного зерна. Эти идеи пробуждаются и наполняются почти бесконечным смысловым содержанием, которое практически всегда индивидуально и практически всегда есть поэзия. И, наверное, пробуждение и есть самое лучшее слово, которым можно закончить сегодняшнюю программу. Пробуждение и есть происхождение мысли. Спокойной ночи. Спасибо всем большое. Zulu.